как шакал спас принца. В стародавние времена, когда люди и животные понимали язык друг друга, жил на острове Ланка юный и неопытный раджа, а советником у него был весьма хитроумный визирь. Этот визирь пользовался молодостью и слабохарактерностью своего господина в своих целях, замышляя прибрать к своим рукам все царство. И пока юный правитель праздно проводил свои дни и ночи, спуская царскую казну на игры, пьянство и прочие увеселения, его советник принимал за него важные решения, ища своей выгоды. А раджу волновало только одно – много ли в его сокровищнице золота, а каково живется его подданным, ему было неинтересно. У молодого правителя был младший брат, который отличался от него, как солнце от луны. Принц был серьезным и вдумчивым юношей. Он с усердием учился, впитывая мудрость из древних книг и набираясь знаний у учителей. С наслаждением слушал возвышенные стихи и красивую музыку. Следил за жизнью людей в городах и поселках, а также с удовольствием общался и с людьми, и с животными. И за все это подлый визирь всей душой ненавидел юношу. Однажды визирю вздумалось прогуляться по большому саду летнего дворца. Он прошелся среди цветущих деревьев и цветов и подошел к большому озеру в конце сада. Красивые лотосы слегка качались на водной поверхности, и спокойствие царило вокруг. Вдруг визирь заметил на берегу множество следов, ведущих в озеро, но ни один след не вел обратно. От этого визирю стало не по себе, и он сказал сам себе: «Видимо, в это озеро забрался злой дух и затягивает на дно людей. Надо непременно это проверить». На рассвете следующего дня, когда правитель еще спал, подлый визирь распорядился, чтобы слуги разложили у озера цветные циновки и приготовили кушанья и напитки, но строго-настрого запретил приносить к этому месту цветы. Затем он предложил правителю и его младшему брату, а также князьям и прочим придворным, отправиться на место отдыха, чтобы славно провести время на берегу красивого озера. Все с радостью согласились, и вскоре знатная веселая компания расположилась на берегу. И тогда, как бы невзначай, хитрый визирь заметил: «Да чего прекрасны эти лотосы! Ими можно любоваться до бесконечности! Было бы неплохо сорвать несколько из них, чтобы, вернувшись во дворец, наслаждаться их восхитительным ароматом и прелестью». С этими словами он стал пробираться сквозь густые заросли, чтобы подойти к самой воде, но не стал заходить в воду, а лишь зазывал туда остальных. Когда некоторые из князей вошли в воду за цветами, визирь тотчас отошел к дереву, чтобы понаблюдать, что же случится дальше. И к великой радости подлеца все, кто заходил в озеро, бесследно пропадал, словно его никогда и не было. Это был злой демон Ракшас, который, обитая в озере, увлекал людей на глубину, губя их. Когда хитрый визирь увидел, что и младший брат Раджи направляется к озеру на свою погибель, то чуть не заплясал от радости. Ведь он ни о чем больше так страстно не мечтал, как только погубить этого юношу. Но принца отвлекли газели, пасущиеся на берегу. Юноша нарвал молодых побегов и протянул газелям. Пугливые животные осторожно приблизились и стали есть побеги из рук принца. Как только они насытились, юноша направился к озеру и, подойдя к воде, застыл от ужаса. Увидел, как князья, пытаясь сорвать красивый лотос, один за другим бесследно исчезают под водой. Видел он и то, что подлый визирь радуется этому. Юноша отпрянул от воды, не зная, что и думать, а визирь, увидев это, закричал стражникам: «Хватайте принца! Он загнал князей в озеро, чтобы погубить их!» Принц так оторопел от этого нелепого обвинения, что не смог вымолвить ни слова. А негодяй тем временем успел повторить то же самое правителю, добавив при этом, что его младший брат давно мечтает погубить и самого Раджу, чтобы заполучить княжество. Раджу охватил гнев, и он воскликнул: «Я сам буду его судить!» Напрасно принц пытался оправдаться, рассказывая, как все было на самом деле. Раджа всецело доверял своему советнику, а потому даже не захотел выслушать своего младшего брата. Несчастный юноша уже потерял всякую надежду на спасение, как вдруг, откуда ни возьмись, во дворце появился старый шакал, который в хитрости не уступал даже самому визирю. Этот шакал жил в зарослях на берегу озера, и от его глаз не укрылось ни то, как визирь первый раз появился у озера и обнаружил ведущие к нему следы, ни то, как он заманивал людей в воду, стоя на берегу. Шакал также не понаслышке знал и о доброте принца, и поэтому, как только увидел, что юношу увели стражники, отправился во дворец, чтобы помочь попавшему в беду юноше. Старый шакал бросился к ногам правителя и воскликнул: «Милостивый государь, во имя справедливости выслушай мои слова. Мне довелось видеть все, что случилось у озера, где погибли лучшие из твоих князей». Раджа сдвинул брови и строго сказал: «Хорошо, я выслушаю тебя. Только не смей мне лгать, иначе лишишься своей головы». Шакал поклялся в правдивости своих слов и начал рассказ. «На рассвете я вышел из зарослей, чтобы взглянуть на озеро, и не поверил своим глазам. Озеро было объято огненным пламенем, и рыбы, выпрыгивая из него, скакали на деревьях с ветки на ветку. И в этот момент я, наконец, услышал, как твой визирь сказал правду». Раджа в гневе закричал на шакала: «Что ты несешь? Как ты смеешь отвлекать меня от важных дел подобной чушью? То, о чем ты говорил, никогда не было и быть не может». «Так и есть, мой господин», — продолжал свое хитроумный шакал. «Скорее озеро загорится, и рыбы начнут перепрыгивать с ветки на ветку, чем твой лживый советник скажет тебе правду. Что же касается того, что случилось у озера, то все было именно так, как говорит твой младший брат. В этом я тебе клянусь». Эти слова открыли правителю глаза, и он по-другому взглянул на происходящее. Теперь он смог отличить черное от белого, зло от добра и правду от лжи. Раджа освободил своего невиновного брата, обрушив весь свой гнев на подлого визиря. Все все от мала до велика радовались справедливому решению Раджи, и с той поры покой и счастье воцарились в этом княжестве.